Глава 8. Чужие деньги, чужие проблемы. Быстро уснуть не получалось. Ника с закрытыми глазами лежала на боку и все вспоминала вытоптанную полянку. Странно, что на ней почти не было мха, а ведь он здесь повсюду, куда ни ступи, везде мягкая зелень. А на полянке одна сухая трава, да и та примята. Может, кто-то еще охотится за кладом Еремея? И что это за дети, одна из которых уж очень похожа на... В лагере раздался шорох, будто кто-то открыл вход в палатку. Приоткрыв глаза, Ника увидела, как из палатки Гордея выскользнула невысокая и гибкая тень. «Ясно, Стася. В кустике, наверное. Нет, идет в другую сторону. К Нике? Нет, дальше. Подходит к палатке Жени, стоит на одной ноге, второй лишь чуть касается земли». Прислушивается. Приседает и потихоньку начинает открывать палатку. Залезает внутрь. Странно, что Женя не закрылась изнутри. Тишина длилась будто час. Потом Стася выбралась из Жениной палатки, закрыла вход и трусцой побежала к себе. Стася давно юркнула в свою палатку, а Ника все никак не могла уснуть. Значит, это Стася рылась в Жениных вещах, а Женя подумала на Нику. Сама Стася при этом промолчала. Конечно, разве она сознается? А кто швырялся в вещах Ники? Да кто угодно. Нечего рюкзак у всех на виду оставлять. А что делать, если в палатку ее больше не пускают? С собой этот баул таскать? Постоянно? Видимо, придется. Раз уж все начисто перестали друг другу доверять, то ничего не попишешь. Кто же все-таки полянку затоптал? Вдруг другие кладоискатели... А их компания уже нашла несколько монет. А в кино часто показывают, как за сокровища убивают. Причем чаще всего те, кто к самим сокровищам вообще не имеет отношения, кто их не искал, не унаследовал и не добыл. Что если за ними все время кто-то идет по следу, а когда они найдут клад, то их самих потом не найдут? «Нашел мое». Нику придавило к земле, что-то ледяное и извилистое проникло в спальный мешок. Ощутив на коже нечто мокрое, холодное и перебирающее липкими щупальцами, Ника вскрикнула и попыталась вырваться. Спальник, конечно, мешал, но Ника что угодно бы сейчас сделала, лишь бы оказаться как можно дальше от этой бледной мерзости. Снова мелькнуло белое лицо с хищным оскалом, жилистая рука потянулась к шее Ники, но захват не удался. Только мерзкие влажные пальцы больно задели шею. Вывернувшись из мешка, Ника на четвереньках добежала до кострища, вытащила оттуда полено и швырнула в преследователя. «Ай, ты совсем чокнулась!» Женя вцепилась в собственное плечо. Кажется, ее задела брошенная дубина. «Чего вы орете?» – сердито спросил Гордей, выглядывая из палатки. «Здесь кто-то был!» Ника лихорадочно осматривалась, но видела только привычные – палатки, кострища, собственный рюкзак и скомканный спальный мешок. Никаких бледных чудовищ. «Да у нее крыша поехала!» – Жень широко вращала плечом. «Что, опять зверюга?» – спросил Гордей, зевая. «Нет, это человек!» Нику пот прошиб, как только она вспомнила бледное, искаженное лицо, мерзкую липкую руку – «За нами кто-то следит!» Ника все осматривалась. Ей казалось, что за каждым деревом притаился кто-то, готовый в любой момент напасть на них и перебить. «Точно крыша поехала!» Снова проговорила Женя. «Помните полянку, где следы? Кто так натоптал, а?» «Да ладно тебе!» Снова зевнул Гордей. «А ты думаешь, мы одни такие умные пошли за кладом? Думаешь, эта Белла никому больше карту не могла продать?» Жутко раздражало, что ребята не воспринимали очевидных вещей и не хотели верить в опасность. «Не, ну так-то она дело говорит», – медленно произнес Гордей. «А за сокровища и убить могут?» – Ника вывалила все, что накопилось. Стало чуточку легче. «Тебе точно ничего не грозит, неудачница. Что с тебя взять?» – Женя ушла в свою палатку. «Что будем делать?» – спросил где-то тихий голос Стаси. «А что мы сейчас можем делать?» Гордей снова зевнул. «Спать будем». И дверь второй палатки закрылась. Ника осталась одна на улице у потухшего костра, рядом валялся скомканный спальный мешок. На ослабевших ногах Ника опустилась на землю, по щекам снова текли слезы. Зачем она вообще потащилась сюда, да еще в такой компании, где никто не хочет замечать опасности? Каждый думает только о себе, вернее, о своей добыче. Аж лица перекашиваются, когда речь заходит об их драгоценных монетках. А вокруг бродит какой-то психопат. Нику передернуло при воспоминании о бледном лице и холодных липких руках. Ну и пусть, пусть он ее убьет, а кому какое дело? Родителям на нее плевать, у них был один свет в окошке, Ангелина. Ника могла и отличницей быть, да что там, принеси она хоть золотую медаль, хоть платиновую, хоть Нобелевскую премию, они найдут к чему придраться. Ника же всегда во всем виновата. Вот вокруг Ангелинки все выплясывали, а теперь Ника виновата в том, что ее обожаемой сестрички больше нет. Так что если Ника не вернется, то родители вряд ли огорчатся. Так что пусть это чудовище приходит, только пусть больно не будет. А вот остальных можно и помучить. Самовлюбленные твари, особенно Женя. Она больше всех заслужила. Ведет себя так, будто весь мир ей должен, будто она королева. Скольких она уже загнобила. А как ее наказали? Правильно, никак. Вот пусть и получит по полной. А эта сладкая парочка, сбили человека насмерть, и ладно, как с гуся вода, веселятся, целуются. Как можно вообще спокойно есть или спать, когда знаешь, что из-за тебя кто-то сильно пострадал? Вот Ника уже год мучается, а ведь она почти не виновата. Ангелинка сама сумела замок открыть. Надо было другой замок ставить, чтобы изнутри только ключом открывался. Ника забралась в свой мешок. Почему все так плохо и станет ли когда-нибудь хорошо? Утром Ника не сразу вспомнила, где находилась, удалось поспать уже хорошо. Шум деревьев успокаивал, как и мягкий мох кругом. А вот компания так себе. Если получится вернуться из этого похода, всех их надо будет добавить в черный список и никогда больше с ними не разговаривать и не видеться». Шею сильно соднило, еще до завтрака, вернувшись от ручья, Ника полезла в рюкзак за зеркальцем. Слева на коже остались продолговатые следы, длинные тонкие ссадины. «Где это ты так?» – спросила проходившая мимо Стася. «Ночью здесь кто-то был». Но запалы желания что-то доказать улетучились так, что Ника даже ответ слушать не стала, полезла в аптечку за зеленкой. Внутри косметички все лекарства, бинты, ваты и пузырьки лежали не так, как Ника оставляла. Ясно, кто-то и здесь искал перстень, что Ника достала из старого пня. Намазав шею зеленкой, Ника уже стала застегивать аптечку, когда на глаза попалась пачка с таблетками. Она была плохо закрыта, хотя Ника купила это рвотное средство прямо перед отъездом и вообще его не открывала. Быстро осмотревшись и убедившись, что на нее никто не обращает внимания, Ника открыла коробочку и вытащила пластинку. 4 таблеток не хватало. Это рвотное Ника приобрела на случай отравления, но вроде бы никто не жаловался на пищеварение. И зачем брать таблетки тайком? Перед глазами промелькнула тень Стаси, ночью пробиравшейся в Женину палатку. Ника быстро убрала аптечку в рюкзак. Женя даже кипяток из общего котелка брать отказалась, подождала, пока остальные вычерпают его, а потом залила воду из собственной бутылки. Поэтому, когда Женя заканчивала завтракать, остальные уже успели собраться. «Я и 3 позеленевшие девки», – произнес Гордей, улыбаясь фронтальной камере своего смартфона. Потом он повернулся так, чтобы все 3 девчонки, намазанные зеленкой, попали в кадр. «Ты что творишь?» Стася подлетела и отвесила своему парню звонкий шлепок по спине. «Ты как меня снимаешь? Я что, чучело?» Пока Гордей хохоча одной рукой удерживал подружку, а другой продолжал снимать все на видео, Ника уложила вещи в свой рюкзак, а Женя начала сворачивать палатку. И вдруг она закашлялась и согнулась, схватившись за живот. После надрывного хрипа Женю вырвало прямо на палатку. «Фу!» – брезгливо протянула Стася. А Нике не было противно, ей было интересно, насколько убедительно Стася в очередной раз изобразит невинность. Надо признать, она прекрасно справилась. Сначала морщилась, потом удивленно хлопала глазками, потом даже придержала волосы Жени, которую продолжала выворачивать наизнанку. «Нам, наверное, надо остановиться здесь, а лучше вернуться», – проговорила Ника, протягивая Жене влажные салфетки. «Какая ты все-таки деструктивная», – заявила Стася. «Может, мы почти пришли? Зачем теперь возвращаться?» Именно это и беспокоило Нику. Во-первых, на нужную дорогу они так и не вышли, просто двигались примерно в ту сторону, где могло находиться урочище. А во-вторых, Нике давно казалось, что на самом деле они двигаются именно туда, куда кому-то надо, туда, где их кто-то или что-то поджидает. И чем больше их компания подходила к месту Х, тем страшнее становилось. «Да ладно, я нормально». Приступы рвоты прекратились, и бледная Женя теперь просто сидела на земле и тяжело дышала. «Сейчас соберусь и пойдем дальше». «Может, ей таблетку какую? У тебя в аптечке от отравления есть что-нибудь?» – спросил Гордей у Ники. Она, конечно, не стала говорить, что таблетку от отравления Жене уже подбросили. «Уголь разве что? Будешь?» «Нет уж, спасибо. От тебя мне больше ничего не надо». Женя встала и, покачиваясь, пошла к роднику. Видимо, по-прежнему считала, что в ее вещах рылась Ника. Но ведь это же неправда. А Стася не признается. И в отравлении тоже. Скорее на Нику все свалит. Аптечка-то у нее... Когда все собрались и двинулись дальше, Ника старалась держаться в стороне от остальных. Она даже не сказала никому, что чуть не оступилась, когда прямо под ногами снова мох вздыбился, образовав купол в полметра высотой. Потом пузырь бесшумно сдулся, вроде вреда никакого, зачем лишний раз привлекать внимание. Дорога пошла в гору, из-под мягкого мха, усыпанного сухими сосновыми иголками и желтыми березовыми листьями, кое-где проступал серый камень. Видимо, начиналась полоса пещер. «Помоги Жене с рюкзаком!» – крикнул Гордей Нике. «Еще чего?» – ответила вместо Ники Женя. «Стася твоя пусть помогает!» – пробормотала Ника, останавливаясь, чтобы отдышаться. Зеленый брусничник под огромной сосной чуть покачивал маленькими листиками, на некоторых посверкивала роса. Ника присмотрелась. Всего одна капелька, всего на одном листочке, и какая крупная. Присев на корточки, Ника сняла с листа твердый прозрачный камень, круглый и гладкий. «Я первый увидел», — Гордей схватил находку с ладони Ники. Ника на автомате хотела было возразить, сказать, что его и близко к брусничнику не было. Но Гордей выше ее почти на полторы головы, и Стася с Женей так ехидно смотрят, ждут, когда она или полетит вверх тормашками со склона, или униженно согласится отдать находку. И тут Ника скромненько произнесла. «Мне показалось, это Стася обронила». Гордей резко развернулся и пошел на подружку. Стася, выставив ладони, попятилась, но даже пикнуть не успела, а Гордей уже схватил ее за шкирку. «Крысишь, да? Что у тебя там еще заныкано?» «Пусти!» Стася вывернулась, расцарапав Гордею щеку. «Ничего я не крысила! Как ты смеешь?» «Я смею! Я?» Гордей навис над подружкой. «Да!» – выкрикнула Стася ему в лицо. «После всего того, что я для тебя сделала!» «И что ты такого сделала?» «Что? Что?» Стася аж задыхалась от возмущения. «Тебе напомнить, кто тогда был за рулем, да еще и пьяный?» «Если бы ты на меня не залезла, ничего бы не было». «А раз ничего и не было, зачем ты тогда заставил меня сказать, что это я сидела за рулем?» Что еще они кричали, Ника не слушала. Уже с полминуты ей казалось, что рядом что-то дзынькало. Будто звонок велосипеда настойчиво просил кого-то уступить дорогу. Ника крутила головой по сторонам, но никаких велосипедистов в зоне видимости не наблюдалось, только кричащие друг на друга Гордей и Стася и перекошенное яростью лицо Жени. «Ты!» – от толчка в грудь Ника попятилась. «Ты мои монеты украла! Отдай, живо!» От второго тычка Ника увернулась. «Ничего я не брала». Женина упертость раздражала все сильнее. Женя рванула к рюкзаку Ники, который она сняла, чтобы налегке переждать ссору. Женя рывком открыла баул и стала выбрасывать оттуда вещи. Ника шумно вдохнула и только успела ощутить сильно сжатые кулаки да жар в голове. А Женя уже катилась по земле. «Еще раз ко мне подойдешь, я тебе шею сверну!» Ника и не знала, что ее голосовые связки способны на такую громкость. Она вообще редко кричала и никогда раньше никого не била, даже Ангелинку. Но теперь чувство превосходства, ощущение, что она сильнее кого-то, заставило кровь забурлить и здорово улучшило настроение. Женя, очевидно, не ожидала от Ники такого мощного отпора. Она поднялась, вся в пыли и сухих иглах, немного отряхнулась, сплюнула и пошла на Стасю. «А может, это ты? Ну-ка, выворачивай карманы!» Но теперь ее отправил на землю толчок в грудь от Гордея. «Ты берега попутала, а?» Он встал над Женей, широко расставив ноги и явно готовясь нанести еще удар. «Только тронь наши вещи, и ты труп!» Гордей развернулся и пошел прочь. Ника закинула свои пожитки в рюкзак и пошла следом. Краем глаза, правда, успела увидеть, как Стася гаденько улыбнулась Жене. Значит, она не только рвотное ей подсыпала, но еще и чужие монеты взяла. Это, пожалуй, чересчур. Ника потихоньку обернулась, чтобы увидеть, как Женя плетется позади всех, опираясь на найденную где-то палку. Она явно сдала, самодовольство исчезло, щеки ввалились, даже волосы потускнели. Женя прямо напрашивалась на добивание. Сама виновата, не надо было так наглеть и считать себя лучше остальных. С другой стороны, Стася может оказаться еще опаснее. Во всяком случае, она точно хитрее Жени, та хоть не прикидывается наивной овечкой. Слишком самоуверенная. Стася изворотливее, но не умнее. На очередном привале Ника заметила, что в чехле для смартфона у Стаси что-то звякнуло. Свои монеты она спрятала в лифчик, а Женины в чехол. Наверное, не хочет, чтобы кожа с чужими деньгами соприкасалась. «Чужие деньги, чужие проблемы», — оговорила, что не суеверная. Пока Стася швырялась в рюкзаке Гордея, который отошел по делам, Ника осторожно расстегнула Стасин чехол для смартфона и положила так, чтобы этого не было видно. Потом встала и пошла рыться в своем бауле. Сердце колотилось, перед глазами все плыло. Но она же это из хороших побуждений, просто страшно идти дальше. Постоянно кажется, что откуда-то выпрыгнет что-то или кто-то. Чуть ли не каждое толстое дерево по дуге приходится обходить. А почему бы и нет? Почему не вернуться сейчас? У ребят достаточно монет, а у Ники еще и перстень. Ей точно этого хватит, а им и подавно. Лучшее же враг хорошего». Раздался девчачий вздох, а затем звон монет, падающих друг на друга. «Так вот кто крыса!» – закричала Женя. «Я... это не мое. Вернее, это мои монеты!» – голосила Стася. Дальше Ника в который раз получила возможность понаблюдать за женской дракой с укусами, воплями и летящими в разные стороны прядями волос. Вернувшийся Гордей подошел к сваре, взял оказавшуюся сверху Женю одной рукой за ворот, другой за пояс и отшвырнул на пару метров. Женя гулко плюхнулась и прокатилась метра полтора. «Она хотела меня ограбить!» – обиженно хныкала Стася, пока Гордей помогал ей подняться. «Это мои монеты!» – Женя уже сидела на коленях. К счастью, упала на мягкий мох и сильно не ушиблась, а то пришлось бы тащить ее всем вместе. «Да как же! Воровка! Что?» «Хватит!» – в который раз рявкнул Гордей. «Сцепились, как курицы! Собираемся и идем дальше!» «Я тебе это припомню!» – прошипела Стася, поднимаясь. «Попорчу твое личико, принцесса, вот увидишь!» Дальше шли в угрюмом молчании. Ребята явно ступали тяжелее, чем раньше, а вот о себе Ника бы такого не сказала, ей стало путешествовать легче и приятнее. Даже вес рюкзака как будто уменьшился. Одежда давно стала свободнее, но вот мышцы постоянно ныли, а по ночам и на дневных привалах иногда сводила ноги. Теперь же Ника почти летела над мшистой землей, и настроение как-то улучшилось. Ну, немножко стыдно, конечно, все-таки ссору спровоцировала, а ей с этими людьми еще целый день топать вперед, а потом возвращаться, наверное, если они вообще идут в правильном направлении. Идея не успела толком оформиться, но Ника уже произнесла: «А долго нам еще идти?» Никто не потрудился не то чтобы ответить, а даже повернуть голову на ее голос. Стоило, наверное, притормозить и не раскачивать ситуацию дальше, но Ника этого сделать не сумела. «Вроде бы мы уже почти пришли, да?» «Ну, допустим», — наконец отозвался Гордей. «А мы точно идем в правильном направлении, просто мне кажется, что кривых деревьев стало как-то больше». Действительно, если раньше искривленные деревца попадались лишь время от времени, то теперь лес будто превратился в мрачное кружево, спиралевидные зигзообразные стволы торчали на каждом шагу. От этого обилие неправильных линий даже в глазах рябило. «Может, мы идем к промзоне?» Если никто не отреагирует на главный аргумент, новую провокацию можно считать проваленной. Но нет, все получилось. «И правда, куда мы идем?» – резко спросила Женя, останавливаясь. «На Кудыкину гору», – бросил Гордей через плечо. «Да что ты говоришь?» – Женя так и стояла, повышая голос, чтоб ее было слышно. «Слышь, Иван Сусанин, ты нас к стене с колючей проволокой ведешь. К какой еще стене?» Наигранно-наивно спросила Ника, хотя прекрасно знала ответ. «Промзону огородили, говорят, там какие-то чудища появились». «Вроде мутантов?» «Ага», – кивнула Женя, прищурившись. Она как будто добычу выслеживала. «Вроде той самой чупакабры?» – снова подбросила дровишек Ника. «Угу», – под тяжелым взглядом Жени, Гордей и Стася все-таки остановились. «У меня вопрос». «Ну?» – спросил Гордей тоном уставшей регистраторши в поликлинике. «Как добычу будем делить?» – мрачно выдала Женя. Вот это в планы Ники не входило, она вообще в первый раз столкнулась с вопросом раздела добычи, который пока и в перспективе видно не было. «Ее еще найти надо, в смысле клад найти», – Гордей говорил медленно, будто проходил через препятствие. «А ведь правда, Гордей может забрать себе больше, чем положено, ведь идея его, да и карта тоже, и он, пожалуй, сильнее троих девчонок вместе взятых». «Я предлагаю заранее заключить соглашение», – сказала Ника, опираясь на свою палку. «А разве клад делится не поровну?» – вырвалось у Ники. «Ага, поровну», – Женя так и щурилась на Гордея и Стасю. «Если все доберутся до него живыми». «Ты это о чем?» – спросила Стася, упирая руки в бока. «О том, что кто-то из вас мне что-то подсыпал». «И кто?» – с вызовом спросила Стася. «Ну, мои монеты оказались в твоем чехле для телефона. Вывод напрашивается сам собой». «То есть ты меня обвиняешь, да? И что ж я тебе подсыпала, а? Этого я не знаю, пока. Но когда вернемся, будь уверена, я сдам анализы и все выясню. Знаешь что?» Стася в очередной раз пошла в атаку на Женю, а Ника вдруг увидела, как за ее спиной между кривыми стволами мелькнула большая черная тень. «Сзади!» – крикнула Ника, и вмиг, поняв, что тень увеличивается, рванула к первой попавшейся изогнутой березе. Не обращая внимания на крики, лязг, треск, рык, она, что было сил, перебирала руками, цепляясь за тонкие ветви с гладкой белой корой. Хорошо, что ботинки ей купили качественные, походные. Ноги не скользили, а вот рюкзак предательски тянул вниз. Вес рюкзака становился все больше, пальцы срывались. Ника глянула через плечо и уперлась взглядом в бледное лицо с открытым красным ртом и огромными черными глазами. Завизжав, что было мочи, Ника выскользнула из лямок, и рюкзак полетел вниз. Уже второй раз за поход пригодились навыки со скалодрома. Взбираться по дереву стало легче, и Ника продолжала цепляться за ветки и лезть вверх, пока не поняла, что гибкий ствол под ее весом начал опасно раскачиваться. Покрепче ухватившись за ветки, с которых легко слетали тонкие оранжевые листья, Ника наблюдала, как под ней колышется мшистая низина, то и дело уступая место горизонту за деревьями и голубому небу. Нику стало укачивать. Борясь с тошнотой, она закрыла глаза, но это не помогло. Пришлось немного спуститься по веткам и найти более или менее устойчивое положение. Когда мир перестал накреняться, Ника рискнула глянуть вниз. Там, за переплетением веток, перемещались черные силуэты. Только вот как следует рассмотреть их не получалось. Фигуры расхаживали на четвереньках между цветными пятнами брошенных рюкзаков и мешков с палатками. Подходили, рассматривали, вроде бы нюхали и тормошили огромными лапами. «Да это же громадные волки или медведи! Или мутанты?» С треском разорвался чей-то рюкзак. Силуэты внизу сгрудились в одном месте, стали выбрасывать в разные стороны какие-то ошметки. Потом снова ходили между деревьями, собирались вокруг других рюкзаков. И как-то вдруг стало неважно, как именно ребята планировали разделить добычу, и кто кому что подсыпал, и кто взял чужие монеты. И все несправедливости этого похода стали казаться пустяками, не стоящими внимания. А вот о чем стоило поразмыслить, это сколько еще придется сидеть на дереве, как потом спускаться и что делать дальше. И где остальные? Но сколько Ника не всматривалась в полупрозрачные кроны деревьев, никого из ребят между ветвями она так и не рассмотрела. Голосов тоже не было слышно, только обычный шелест еще не опавшей листвы да скрип ветвей. Черные звери внизу так и бродили между брошенными вещами. От всматривания в их перемещение запульсировало в висках. Ника закрыла глаза и решила пока не открывать. Но не выдержала. Ничего не изменилось. Ребят не видно, внизу бродят не то звери, не то мутанты. Может, это нижегородские чупакабры? Это чудище вроде кровь у жертв выпивает. Интересно, а мясо оставляет? Этакий животный вампир. А точно, у того купца, что передал Веринею, ведь крови в теле не было, когда его нашли. А как узнали, что в конце 17 века уже сумели делать вскрытие? Ну, допустим, монстр его убил. А если это Еремей его натравил, он же с нечистью знался. Голова шла кругом. Снова тошнило. Ника аккуратно расстегнула ремень на брюках, пропустила концы вокруг ветки и снова застегнула. Так она хотя бы не свалится. Дальше мысли путались, глаза то слепались, то сами собой раскрывались. Даже показалось, что на соседнем дереве кто-то сидит. Но как только Ника встряхнулась, оттуда взлетела огромная птица. Так в мороке Ника провела несколько часов. Когда сознание немного прояснилось, и она отлипла от ствола, к которому давно уже приникла лбом, солнце почти зашло. Внизу стало темнеть, и никакого движения больше не наблюдалось. Ника, напрягая глаза до изнеможения, всматривалась вниз, но так ничего и не рассмотрела. «Эй!» – тихонько произнесла Ника, потом громче. «Эй!» Никто не ответил. На третий «эй» отозвалось лишь лесное эхо. Никаких голосов и никаких других звуков. Допустим, чупакабра вообще звуков не издает, хотя нет, так не бывает. Ника отцепила ремень от дерева и стала потихоньку спускаться вниз. Доползла до ветки метрах в двух над землей. Вся мшистая земля оказалась завалена вещами ребят. Разорванной одеждой, кусками палаток и спальных мешков, упаковками от продуктов. Еще немного посидев на березе и хорошенько осмотревшись, Ника все-таки спустилась на мягкую землю. В полной тишине прошла между собственным развернутым и смятым спальным мешком, бесформенной кучей, что осталось от Жениной палатки, фантиками, пакетами, своим вывернутым рюкзаком, сломанным металлоискателем. У корней тройной сосны, все три отростка которой тянулись вверх зигзагами, лежало нечто небольшое и синее. Ника быстро осмотрелась и нашла сухую палку. Кончиком поддела вещи подняла вверх. На пруте раскачивалась разорванная Стасина олимпийка. Рваные края покрылись чем-то темным. Поняв, что это кровь, Ника отбросила от себя палку. Внутри клокотало. Обхватив себя руками, Ника снова позвала. «Эй, ребята!» Ответом снова стала лишь лесная тишина. Глава 9. Разбойничье урочище. Некоторое время Ника просто сидела под деревом, сжавшись в комок. Солнце медленно заходило, становилось все прохладнее, пальцы на ногах начинали неметь. Замерзшие слезы, размазанные по щекам, стянули лицо ледяной пленкой. Подвигав лицевыми мышцами, Ника заставила себя распрямиться и встать. Задавив истерику внутри, подошла к своему рюкзаку. Спальник на месте и почти не пострадал, упаковка с диетическими хлебцами тоже цела, бутылка с водой укатилась под изогнутое дерево и застряла в вывернутых наружу корнях. Пожалуй, все не так уж и плохо. Правда, обе палатки изодраны в клочья, а каркасы переломаны. Уложив их вместе, Ника стала ходить по полянке и собирать оставшиеся от ребят вещи. Одного рюкзака, Гордея, нигде не было. Наверное, убегая, он сумел забрать его с собой. Может, они все-таки спаслись? Похоже, что так. Разбежались, попрятались. Только вот где? Идти следом, но куда? Остаться здесь, развести костер? Но тогда монстры могут вернуться. Спохватившись, Ника достала свой смартфон. Увы, он разрядился. Ника еще долго бродила среди мелкого мусора, который еще утром был одеждой или необходимыми припасами. Заставила себя сгрызть пару хлебцев, снова звать ребят не решилась, потому что почти стемнело, а давать чудовищам знать, где она, тоже не стоит. Взгляд зацепился за холм. Подойдя ближе, Ника рассмотрела огромную, поваленную, искривленную сосну, корнями наполовину выдранную из земли. Старое дерево, упершееся макушкой в другие, такие же изогнутые сосны, давно облетело и уже начало зарастать мхом. Присев на корточки, Ника заглянула под корни. Там явно образовалась небольшая пещерка. В памяти всплыли способы расправы с разбойниками. Именно так и делали. Наклоняли огромное дерево, чтобы корни показались, кидали туда человека, а потом возвращали дерево в исходное положение. Интересно, сколько местных вековых деревьев растут прямо из человеческих костей. Но сейчас не до страшных историй. Ника принесла свой спальный мешок и насобирала лапника. Потом залезла под корни, кое-как устроилась там, а вход прикрыла ветками. Лучше, чем ничего. Нормально поспать, конечно, не удалось. Вздрагивала от каждого шороха или треска. Выслушивала в ночной тишине знакомые голоса. Увы, ребята не вернулись. Ближе к утру измученный разум погрузился в глухую ватную тьму. Где-то снаружи снова голосили дети. Подняться и надавать им затрещин не было сил. Руки и ноги отказывались двигаться, веки ни в какую не хотели разлипаться. И чего они так надрывно кричат, еще и топают? Все время какие-то нервные шаги у пещеры, туда-сюда. И почему за ними никто не следит? А в спину что-то колет. Как ни повернись, то под лопатку, то ниже упирается что-то острое. Но когда же эти дети замолчат? Ника раздраженно рывками высвободилась из спальника и выползла наружу. Действительно, сквозь полуоткрытые веки увидала целую стаю детей, одеты только как-то странно, по-разному. Кто-то в длинных белых рубахах, другие в пижамах, третьи в шортах и платьях. Целый выводок, надо же! «Чего вы орете?» Собственный голос разнесся по лесу. Дети мигом замерли. Среди вихрастых голов мелькнули длинные русые косы. «Ну, конечно, и Ангелинка здесь. Может, еще посвистит?» «Стоп! Откуда здесь вообще взялись эти дети?» Ника стала остервенело тереть глаза, чтобы убрать забившийся под веки песок. И тут оказалось, что она по-прежнему лежит в своем спальном мешке под корнями сосны. Попыталась открыть глаза, не вышло. Ни повернуться, ни пошевелиться, ни даже закричать. Опять проснулась. Сквозь паутину лапника просвечивали солнечные лучи. Значит, уже утро. Снаружи что-то шевельнулось, тень двинулась в одну сторону, потом в другую. «Берегись!» – прошептал кто-то снаружи. Потом тень вскочила и убежала, мягко топая ножками по мху. Почему-то было ясно, что советовал Нике поостеречься кто-то маленький. Поздно осторожничать. Ника кое-как вывернулась из спальника и выбралась наружу из своей пещеры, полезла за мешком. Рука наткнулась на что-то твердое и острое. Пошарив в песке в сухих иголках, Ника наконец смогла сомкнуть пальцы на чем-то продолговатом. Из-под корней старой сосны вытащила серп, отряхнула. Действительно, старый ржавый серп с потемневшей деревянной ручкой. Наверное, со времен колхоза тут завалялся. Кое-как перехватив сваленный в ком спальник, Ника побрела к рюкзакам ребят. Свой она прятала в пещерке под корнями и теперь волокла его за ремень. Чужие вещи снова оказались разбросаны и растрепаны. Не в силах даже наклониться так, чтобы голова не шла кругом, Ника просто снова свалила все, что нашла, в одну большую кучу. Достала диетические хлебцы. Пока пережевывала безвкусную хрустящую субстанцию, думала, что делать дальше. Идти вперед, чтобы найти остальных – хорошая идея, только вот Ника совершенно не умела ориентироваться в лесу. Идти назад, а она сама сможет добраться хотя бы до Красного болота. А вещи ребят – ну, допустим, они сами за ними вернутся, если живы и здоровы. А если нет? И как Ника им поможет, если кто-то пострадал? Не на себе же потащит. Пожалуй, лучше всего вернуться и привести помощь. Спасателей, волонтеров, да хоть бы местных. Это кого? Старушенцы со священником? Все лучше, чем ничего. Только вот не факт, что она сможет найти обратную дорогу. А если и сможет, путь займет несколько дней. Но не оставаться же здесь. И чего ребята сами не вернутся? Нику осенила догадка. Все же просто. Спасаясь от мутантов, они нашли урочище. Мир стал ярче, кровь пошла быстрее. Значит, они случайно наткнулись на клад. И теперь его делят. Без нее. Ну, разумеется, одна треть явно больше, чем четверть. Еще и попытаются уйти с сокровищами так, чтобы она не увидела. Но запасы-то у нее, которые сохранились после двух набегов монстров. Но ребятам, нашедшим клад, и без запасов будет нормально, выживут, если не перебьют друг друга. Значит, надо идти за ними, по следам, которые Ника не умеет читать. Что же делать? Ну не оставаться же здесь». Ника доживала хлебец, взвалила на плечи рюкзак. Осмотрелась. Если в ближайшее время не набредет на ребят, то вернется назад. По крайней мере, попытается. Родников в округе много, грибов тоже, спальник есть, для костра тоже все есть. Еще и серп прихватила, на всякий случай. Можно жить. Ника нашла место, где лежала Стасина окровавленная олимпийка. Про кровь-то она забыла. По крайней мере, одна из остальных ранена. Может, не сильно, но у Ники все еще с собой аптечка. Не факт, конечно, что она сможет помочь. Ника пошла напрямую от того места, где обнаружила олимпийку. Надо только запоминать, куда идет, чтобы суметь вернуться. По пути попалось несколько сломанных веток и бумажек. Наверное, вывалились из рюкзака Гордея. Примерно через час под одним из чудаковатых деревьев Ника заметила что-то светлое. Подошла ближе. Женина кроссовка. Шнурки развязаны, но не разорваны. Как она ее потерять-то умудрилась? Взяв кроссовку, пошла дальше. Рельеф стал меняться. Если раньше кругом были лишь небольшие пригорки, то теперь приходилось взбираться и спускаться с высоких крутых холмов, огибать глубокие овраги с густыми зарослями в низинах. Спустя часа три Ника подошла к поваленному стволу, давно вросшему в землю и покрытому густым мхом. Села на дерево, как на мягкую подушку. Пожалуй, идти дальше не имело смысла. Ребята навряд ли найдет, а терять время нельзя. Лучше как можно скорее вернуться и привести помощь. Уже собравшись идти назад, все-таки решила предпринять последнюю попытку – оставив рюкзак у поваленного дерева, нашла более или менее прямую березу и взобралась по ветвям наверх. С каждым разом такое путешествие вверх становилось проще. но даже с высоты кругом виднелись лишь облетающие осенние деревья. Разве что... Ника присмотрелась. Точно чуть левее вверх поднималась полупрозрачная струя дыма. Наверное, это ребята развели костер. Ника быстро слезла с дерева, подхватила рюкзак и пошла по направлению, в котором видела дым. Даже разобралась, как компас использовать. Вроде бы. Но расстояние на земле оказалось куда длиннее, чем виднелось сверху. Часы шли, а никакого лагеря не встречалось. Ни голосов, ни следов пребывания ребят. А если это вообще не они? Ника остановилась. Правда, ведь не раз ей, да и остальным тоже, чего уж там, казалось, что рядом кто-то есть, что кто-то идет следом или параллельно ищет клад Еремея. Может, и не стоит так уже интересоваться, чей это костер. Хотя нет, поинтересоваться как раз стоит, но так, чтобы ее никто не видел. Только вот где эта стоянка? Ника прошла еще пару километров и почувствовала в воздухе легкий запах дыма. Значит, уже недалеко. Прошла еще немного, нашла необлетевший куст с более или менее густой листвой и спрятала там рюкзак. Взяла только серп, найденный под деревом для самозащиты. Снова двинула вперед. Но, видимо, переоценила расстояние, потому что кругом так и тянулся смешанный лес с кривыми деревьями. Рельеф стал совсем чудным. То спуски, то подъемы. Из-под мха стали выглядывать темные серые острые камни, о которые Ника пару раз споткнулась. На очередном крутом подъеме под ногой оказались мелкие камешки. Стопа проехала по ним, сустав подвернулся, и Ника больно ударилась коленкой, руками машинально схватившись за тоненькие веточки какого-то куста. В руках остались ободранные листья, а сами ветви теперь покачивались на фоне темного провала. Потирая коленку и стараясь поменьше наступать на ноющую ногу, Ника подошла к кусту и осторожно убрала ветви. Действительно, прямо перед ней открывался арочный проход, ведущий в пещеру или глубокий грот. Ника вытянула шею, чтобы заглянуть внутрь, но осеннего света не хватало, рассмотреть получилось лишь сероватые ближайшие стены и что-то вроде порога. Ухватившись покрепче за каменный косяк, Ника осторожно поставила ногу на порог и наклонилась вперед. Вниз уходили ступени. Ну, что-то похожее на ступени. Хотя нет, не стоит вилять, не теперь. Это точно были ступени. Гладкие камни почти идеальной прямоугольной формы располагались один над другим, так что получалась лестница, ведущая по спирали вниз в непроглядную тьму. Верх пещеры представлял собой высокий свод, похожий на потолки готических соборов. «Эй!» Ника быстро обернулась, услышав приглушенный мужской голос. К ней по мшистому склону карабкался Гордей. «Привет!» – бодро произнес Гордей. «А мы уж думали, тебя звери сожрали». «Я то же самое думала про вас. Где вы были?» «А что это?» – Гордей, бесцеремонно отодвинув Нику, заглянул в пещеру. «Круто! Так это же... это же и есть урочище!» «Да ладно, не может быть!» – протараторила Ника, жалея, что побоялась одна спуститься в пещеру. «Точно!» Гордей вошел в пещеру и остановился на пороге. «У тебя спички с собой? Или фонарик?» Он так и смотрел внутрь, даже не оборачиваясь. «А где девчонки?» Ника пока не решила, стоит ли рассказывать о припрятанном рюкзаке. «Что?» «Там!» – неопределенно махнул рукой Гордей. «Все целы?» «Ага. Так, я пойду вниз, а ты стой здесь». Не дожидаясь ответа, Гордей стал осторожно спускаться по ступенькам. Ника, чувствуя, как зачастил пульс, только наблюдала, как его тень уходила все глубже, растворяясь в каменном мраке. Из-под свода слышались только шорохи шагов и стук падающих камешков. Вот бы какая-нибудь ступенька треснула под ним, или нога поехала по камню. Ника одернула себя. Если Гордей расшибется, то придется лезть за ним, а его почти двухметровую тушу они даже втроем наверх не поднимут. А до того, как они смогут кого-нибудь привести, Гордей вряд ли доживет, если вообще выживет, кто знает, какая здесь высота. Ника снова одернула себя. Так нельзя. Гордей ей, конечно, не нравится, но это живой человек. Шорохи стали громче, тени зашевелились, появилась голова Гордея. «В общем так, «Дно сухое, можно спускаться. Там нормально, гладко. Есть проход в следующую пещеру». «Это точно?» Ника всматривалась во тьму, откуда только что выбрался Гордей. «А там свет откуда-то падает, все видно. Пошли за фонарями». Снова не дожидаясь реакции, Гордей стал спешно спускаться по мшистому склону. «А мы это место сможем потом найти?» Наступать на ногу почти не получалось, щиколотку каждый раз пронзала острая боль. «Точно!» – Гордей остановился. «Вот что! Ты оставайся здесь, я скоро приду, без меня не спускайся, поняла?» Ника не успела сказать, что не хочет оставаться одна, а Гордей уже спрыгнул с уступа и скрылся между деревьями. Ника побрела ко входу в урочище, снова заглянула внутрь и снова ничего не сумела рассмотреть. Что если все же спуститься туда, сбегать за фонарем и спичками, ну то есть весь рюкзак сюда притащить, может Гордей не скоро вернется. А он, кстати, довольно неплохо выглядел, чистый, опрятный, как будто не улепетывал от монстров, а просто прогуливался по лесу. Ни царапины на нем, и одежда вся целая, даже рюкзак предусмотрительно прихватил. Нет, идти за своими вещами не вариант, во-первых, нога болит, и быстро не обернуться, во-вторых, вдруг она не сможет найти пещеру, что тогда? И клад не достать, и ребят, возможно, больше не увидит. Так что придется оставаться и ждать. Ника села на порог. Теплый камень, нагретый солнцем, да еще под мягким мхом, прямо высокий уровень комфорта в разбойничьем урочище. А Еремей и его компания, выходит, знали толк в устройстве убежищ. Среди деревьев произошло движение, послышались голоса. Впервые капризный голос Стаси вызвал прилив радости. Аж захотелось ее обнять. Так долго Ника в одиночестве плутала по лесу. «Нет, я тоже пойду», – голосила Стася. «Чтобы мы тебя потом на себе вытаскивали», – возмутилась Женя. «Ее тоже приятно слышать, но вот обниматься не хочется». Из-за деревьев показался Гордей, он легко взбежал по склону и вручил Нике один из фонарей. «Не потеряй!» – бросил на ходу Гордей, включил свой фонарь и стал осторожно спускаться в пещеру, подсвечивая путь. Ника хотела сразу последовать за ним, но все-таки притормозила, чтобы поздороваться с девчонками, которые еле-еле карабкались по мшистому склону. У Стаси было перемотано плечо, неаккуратная повязка, видимо, наспех сооруженная из разорванной майки или футболки, уже пропиталась кровью, так что по ней расползлись алые пятна. Женя прихрамывала на босую ногу и поджимала руку. Когда ее стало видно лучше, оказалось, что у нее все лицо в хаотичных царапинах, и что-то подсказывало, что эти шрамы ей оставила отнюдь не чупакабра. «А мы думали, тебя звери сожрали», грубовато произнесла Женя, приближаясь. «Давай сюда фонарь». Ника молча отвернулась, включила фонарь и стала осторожно спускаться по гладким ступеням. И тут ее нагнала Стася. Как она сумела проскочить мимо Жени, осталась загадкой. Ника подала ей руку и повела следом за собой. Яркий луч выхватил плоские камни, уходящие все глубже. За каждой ступенью, на которую Ника осторожно ставила ногу, появлялась еще одна, потом еще и еще. Стася, надо сказать, вела себя идеально, не ныла, не дергалась и не тормозила спуск. Вообще молчала, что не могло не радовать. Наконец, в свете фонаря появилась широкая ровная площадка. Только теперь, когда стало возможно немного расслабиться, Ника ощутила, что вокруг сгустилась не только непроглядная тьма, но и сильный холод. В луче фонаря клубился пар от дыхания, то и дело появлялись лица ребят, задирающих головы, чтобы рассмотреть сводчатый потолок. «И что теперь?» Голос Жени, измененный до неузнаваемости, разнесся по пещере, как будто это не она произнесла, а какая-то сказочная птица с женской головой. Таким глубоким и мелодичным в подземном эхе стал ее обычно грубоватый голос. «За мной!» – также певуче отозвался Гордей. Как былинный песнопевец, не иначе. Интересно, как сама Ника будет здесь звучать? Жаль, нельзя услышать себя со стороны. Пропустив девочек, Ника замкнула шествие. Все ориентировались на луч фонаря Гордея и его шаги. Пройдя по узкому коридору пару крутых поворотов, Ребята вышли в небольшой зальчик, в котором оказалось на удивление светло. Не как днем, конечно, а как будто где-то висела слабая лампочка. «Сюда!» – почти обычным голосом скомандовал Гордей. Ребята собрались вокруг источника света. Это был узкий арочный проход, откуда-то шло слабое свечение, все сгрудились, чтобы заглянуть за арку. Стася вскрикнула, когда кто-то задел ее больную руку. Наконец, кое-как все распределились, Стася и Ник у одной опоры арки, Гордей и Женя у другой. В проеме на фоне мерцающего света вырисовывался силуэт огромного сухого дерева с толстым стволом и кривыми ветвями. Ника не сразу сообразила, что дерево каким-то невероятным образом умудрилось вырасти в пещере, а где-то вверху было отверстие, сквозь которое внутрь проникал свет. «Как оно тут вырасти-то сумело?» – задумчиво пробормотала Женя. «Какая разница?» – так же тихо произнес Гордей. «Это оно?» Ника не сразу поняла, что вопрос адресовался ей, она только пожала плечами. «Ну, соберись». Теперь уже все выжидательно смотрели на нее. Почему бы просто не пройти через проем и не посмотреть? А потому что за ним таился почти осязаемый ужас. Бросив взгляд на силуэт дерева, Ника инстинктивно отступила на пару шагов. Потом еще, еще. Хотелось бежать со всех ног из этой пещеры. Зачем они вообще сюда пришли? Почему она наткнулась на проход? Зачем согласилась на эту гибельную авантюру? Они теперь отсюда никогда не выберутся. Им еще сильно повезет, если все кончится быстро. А если придется драться друг с другом за жизнь, если придется убивать друг друга? Ника прижалась спиной к холодному камню. Дышать получалось часто и прерывисто. Внутри будто сломанный насос работал. «У нее, наверное, клаустрофобия». Донесся сквозь шумное дыхание чей-то голос. «На кой мы ее вообще с собой потащили? Тебя забыли спросить». «Заткнулись обе!» – рявкнул Гордей. Потом он вдруг возник рядом с Никой, крепко схватил ее за локоть и поволок к арке, откуда струился жуткий свет. Ника упиралась, как могла, но ноги проскальзывали, проем становился все ближе, заставляя пульс разгоняться так, что дыхание само собой перекрывалось». «Что здесь написано, ну?» У Ники все плыло перед глазами, потом щеку и полголовы пронзила боль, все стало радужным, ноги куда-то побежали, но упасть ей не дали. «Читай, говорю, а то прибью тебя прямо здесь!» Проорал в ухо грубый мужской голос, и Нику снова сильно тряхнуло. «Не вижу, ничего не вижу!» Сумела прохрипеть Ника, ватными ногами перебирая по полу. «Смотри сюда!» Голову Ники удерживала грубая хватка, сдавившая шею. Перед глазами, в тумане, плыли старославянские буквы, выбитые в камне, но они ни в какую не хотели складываться в слова. «Читай!» – снова проорали в ухо. «Не могу!» – почти бесшумно выдохнула Ника. «Плохо!» «Прочитаешь, и я тебя отпущу!» – чуть мягче пообещал голос. Ника попыталась сосредоточиться. Старые буквы, наполовину стертые, заросшие черной плесенью, как в той деревенской церкви, куда кто-то так отчаянно ломился. Снова грубая встряска. «Сей вертеп», — выдавила Ника то, что сумела прочитать. «Вертеп — это что?» — тут же спросил чей-то голос. «Пещера». Голос вообще отказывался звучать, из горла выходили только сдавленные, почти бесшумные звуки. «Мы это и так видим», – надменно произнес кто-то. «Дальше», – приказал голос у уха. «Древо есть». Но дальше шли только непонятные полустертые буквы. Ника смогла разобрать лишь одно слово – «палац». «Палец?» – спросил чей-то тонкий голос. «Палац, то есть ковер?» «Нет». «Дворец!» В глазах совсем потемнело. «Ладно, все ясно». Хватка отпустила, и Ника мешком осела на жесткий холодный пол и растеклась по нему каменной глыбой весом в тонну. «Она все равно не пролезет, оставьте ее тут. Делиться не придется, потом заберем, может быть». Узкие тени истончились и исчезли в ослепительном свете проема, поглощаемые острыми, как бритва, лучами. Глава 10. Много золота. Нику вскинула и тут же бросила об пол. Она едва успела сгруппироваться, чтобы не упасть головой. «Иди посмотри», – прошептал кто-то над ухом. «Что они там делают?» Ника шагнула к проему, но остановилась. По лицу будто прошелестело что-то мягкое, как шелковый платок. «Еще шаг, еще...» «Давай, загляни». Ника встала у прохода, но сбоку, будто прячась. Выглянула. Ребята просто бродили вокруг большого сухого дерева. «Ты же знаешь, что нужно делать?» Шептала у уха. «Они никогда не догадаются, а ты знаешь, где его искать». Но Ника все не решалась пройти сквозь арку. Что-то держала, останавливала. «Ты нашла урочище. Ты имеешь право. Тебе откроется. Ты умнее их всех. Все должно достаться тебе». Ника встала у проема, уперлась обеими руками в стену по сторонам арки и чуть наклонилась вперед. И кто-то с силой толкнул ее промеж лопаток, так что она резко повалилась вперед и, разумеется, застряла. Женя обернулась на ее вскрик и тут же зашлась в хохоте, указывая пальцем на трепыхающуюся Нику. Стася тоже рассмеялась, и только Гордей подошел, взял Нику за шею и рванул на себя. Чуть не лишившись обеих рук по плечи и чудом не сломав и не вывихнув ключицы, Ника ввалилась в зал с деревом. «Кто-то слишком много жрет», – хохотнула Женя. «Зато у этого кого-то мозгов в 10 раз больше», – ответил Гордей и повернулся к Нике. «Что теперь?» «Здесь должен быть камень», – простонала Ника, согнувшись и обхватив себя руками, чтобы хоть немного унять боль в плечах. «Ищем камень», – скомандовал Гордей. «Как хоть он выглядит?» – спросила Стася, рассматривая свод пещеры, где сквозь идеально круглое отверстие просматривалось синее небо. «Ну, наверное, это валун», – предположила Ника в ответ на вопросительный взгляд Гордея. Он стал куда чаще на нее смотреть и обращаться к ней как к знатоку, а раньше относился как к пустому месту. Кляня себя за жир на щеках, Ника, озираясь, сосредоточенно искала что-нибудь похожее на валун. Пол пещеры, относительно гладкий, становился рельефным у корней дерева, уходящих то ли в землю, то ли... Ника присела на корточки у выпуклого холма, покрытого мхом. Красивая форма, почти идеально полусферическая. И сейчас на нее как раз потихоньку наползали розовые закатные лучи. Ну, конечно, это и есть тот самый камень. Жертва приносилась на закате, и уходящее солнце уносило ее с собой. «Кажется, нашла». Ребята мигом сгрудились вокруг Ники. «Это оно? Точно? И как нам это поможет?» «Тихо!» – в который раз прикрикнул Гордей на голдящих девчонок. Достав совок, он резко принялся соскребать мох. Под ним действительно проступил камень. Ника помогала своим серпом. Понемногу открывалась серая холодная поверхность. И вот опять высеченные славянские буквы. Гордей довольно быстро убрал весь мох. Оказалось, письмена шли кругом, спирально сходясь на макушке, пустой, гладкой и темной, почти подсвеченной красными закатными лучами. «Сможешь прочитать?» – напряженно спросила Стася. «Это не обязательно», – мягко произнес Гордей, оттесняя Нику от камня. «Всем и так известно, что здесь написано». В тишине, пока Женя рассматривала буквы, Гордей зашел ей за спину и внимательно посмотрел на Стасю. Та, будто что-то вспомнив, широко раскрыла глаза и тут же прищурилась. Гордей коротко кивнул, и она ответила тем же. В следующий миг Гордей ударил Женю в спину, и когда она повалилась на валун, заломил ей руки. Стася прижала ее голову к камню, но из-за поврежденной руки не могла держать крепко, так что кричащая Женя вполне могла вырваться. «Помогай!» – крикнул через плечо Гордей. Ника бессмысленно топталась сбоку, происходящее попросту не умещалось в голове. «Что?» – тупо спросила Ника. «Держи давай или режь!» «Зачем?» «Зачем? Да ты дура или как? Без жертвы клад не откроется!» «Ну почему? А ты думаешь, зачем мы взяли ее с собой?» Голос Стаси потерял весь звон и теперь звучал низко и мерзко. «С чего я всю дорогу ее терпела, а?» И Стася резко ударила брыкающуюся Женю головой о камень. «Режь давай!» – приказал Гордей. «Или держи!» «Давай серп, я сама порежу!» Стася протянула руку, но Ника вместо того, чтобы отдать серп, вцепилась в него и стала пятиться. Стася, ругнувшись, бросила Женю, в один прыжок оказалась перед Никой, выхватила серп, а Нику толкнула в грудь так, что та оступилась и ударилась затылком о каменную стену. Стася же мигом вернулась к камню, где алые лучи уже добрались до корней дерева. Сквозь пелену Ника слышала крики Жени, какую-то толкотню, потом резкий миг тишины и звук капель, падающих на гладкую каменную поверхность. Гордей выпустил Женю, она отпрянула, держась за лицо. «Значит, хотя бы не убили, уже хорошо». Даже со своего места Ника смогла различить, как кровь собралась на макушке камня кругленькой лужицей, а когда лучи солнца сомкнулись на ней, кровавый кружок стал растекаться по желобкам между выпуклыми буквами. Все в оцепенении наблюдали, как струйки истончались и тянулись к земле, покрытой мхом. В ушах стучал собственный пульс, и каждый удар приближал. Струйка достигла земли. Солнце скрылось, по пещере пронесся вдох. Стены и пол дрогнули, эхом прозвучал чужой глубокий голос. Дерево истошно заскрипело и стало крениться, треща и вытаскивая из камня голые кривые корни, оно наклонялось, пока не уперлось макушкой в стену. Наступила тишина. Потом Стася сделала осторожный шаг к торчащим корням, с которых осыпался песок и мелкие камешки, еще шаг, приподнялась на носочки, вытянула шею и ахнула. «Там золото!» Стася обернулась. Ее бледное лицо стало будто фарфоровым, совершенно разгладилось, потеряло всякое выражение, только огромные глаза выпучились, а челюсть сползла вниз. «Много золота!» Гордей подступил и тоже ахнул, заглянув в открывшуюся пропасть. За ним Женя, у которой кровь стекала по шее. Когда и у нее отвисла челюсть, она слабо опустила руки. Кровь с брови и от уха стекала черной полосой, пропитывая футболку. Но боль ее нисколько не волновала. Внизу сверкало золото. Ника со своего места видела только корни и часть пропасти, а заглянуть туда было равносильно самоубийству. Из разверстой каменной пасти исходил ужас, почти осязаемый, живой, пульсирующий. Он струился и клубился вокруг, грозя поглотить их всех разом. «Как нам его достать?» – деловито спросила Стася. «Кому-то придется спуститься и передавать наверх». Также деловито отозвался Гордей. «Я не могу, у меня рука», – тут же произнесла Стася. «А я не пролезу», – сказал Гордей, и они оба повернулись к Жене, у которой уже половина футболки стала темной от крови. «Она тоже не сможет». Он нашел пустым взглядом Нику, так лежавшую у стены, и разочарованно цыкнул. Снова повернулся к Стасе. «Ты полезешь». «Я не могу», – затрясла головой Стася. «Давай!» «Нет, нет!» – закричала Стася, когда Гордей подступил и просто толкнул ее в грудь. Пара шагов, нелепый взмах руками, и Стася, оступившись, спиной вперед полетела в яму. Раздался глухой удар и вскрик. «Я не...» Потом Стася закричала так надрывно и протяжно, что по стенам пещеры прошла дрожь. «Добро пожаловать!» – произнес глубокий мужской голос. «Я давно вас жду». Стася продолжала вопить, остальные двое даже не шелохнулись, так и стояли безучастно, пялись в пропасть. Ника, у которой от вопля Стася разом свело все конечности, на животе поползла к камню. подтягиваясь на локтях, заставляла себя двигаться, хотя звук воя грозил глухотой. Да еще этот жуткий голос, все время что-то говорящий, причем на разные лады, будто сплетение речи разных голосов и времен. Пальцы сомкнулись на ручке серпа. Ника уже подползла к валуну, когда из ямы раздался крик Стаси. «Помогите! Дайте руку!» Гордей и Женя мелко вздрогнули. Женя испуганно вздохнула и отшатнулась. Гордей, вместо того, чтобы помочь подруге, тоже отступил. Ника проползла мимо валуна и, дав себе установку не смотреть на сокровища, заглянула в яму. Золото прикрывало собой Стася, тянувшая вверх здоровую руку. Ника потянулась за ней, но когда их пальцы сомкнулись, из-за Стаси показалось лицо, от вида которого Ника мигом перестала дышать. Бледное, серое, с черными провалами глаз и красным ртом, оно скалилось, протягивая когтистую пятерню мимо Стаси. «Я тебя ждал», — раздалось в ушах Ники. Алая пасть растянулась, показав острые клыки. Жилистая рука быстро обхватила Стасю за горло и потянула вниз. Но Стася крепко вцепилась в руку Ники, так что возникло сильное натяжение, грозившее, если не разорвать обе руки, то выбить все суставы. Лицо Стаси покраснело, глаза вылезали из орбит, но она не отпускала руку Ники. Их обеих тянуло вниз, в пропасть, где в черноте посверкивали горы. «Помогите!» — крикнула Ника, зажмурившись, но помощь не пришла. Тогда она заставила себя прикрыть глаза, чтобы не видеть толком сокровища, и махнула серпом. Натяжение ослабло, и Ника неимоверным усилием сделала рывок, вытянув Стасю на поверхность. Когда она выбралась, Ника стала быстро отползать от ямы, но только у арки поняла, что остальные за ней так и не последовали. Обернувшись, она увидела, как ребята немного отступили от вывернутых корней дерева, но продолжали заглядывать в яму, высматривая сокровища. Даже Стася, поднявшись на ноги, снова повернулась к пропасти. «Надо уходить!» – попыталась позвать Ника. «Ну и вали!» – через плечо бросила Женя. «Но...» Поняв, что ответа не будет, Ника приподнялась и стала протискиваться через проем, где в прошлый раз застряла. Когда она почти пролезла, на щиколотке сомкнулась цепкая хватка. «Не уйдешь!» – прошипела где-то рядом, ногу рванула, и Ника полетела на пол. Голова больно стукнулась. Все стихло. Где-то рядом звякнул серп. Но Ника заставила себя притормозить и не погружаться в липкую черноту. В темном тумане, почему-то светящемся, она видела, как ребята все ходили, примиряясь к яме. Когда силуэты ребят полностью растворились в ослепительном кошмаре, свет от которого проникал даже сквозь закрытые веки, Ника заставила себя повернуться на другой бок. От навалившейся темноты стало чуть легче, по крайней мере глаза больше не слезились, а голову не разрывало изнутри. Еще усилие и перевернулась на живот, заставила себя ползти, пусть и с закрытыми глазами, но точно прочь от прохода в... Даже думать не хотелось, куда вела та узкая арка. Вход туда есть, а вот выход... Вряд ли. Макушка уперлась во что-то твердое. Ясно, Ника добралась до стены пещеры. Наконец смогла разлепить веки, будто склеенные. По стенке сумела подняться на ноги, не оборачиваясь и глядя на пещеру, будто через мутное органическое стекло, почти на ощупь нашла выход и, все так же держась за стену, поковыляла прочь. Темные извилистые коридоры, потом мрачная пещера с бледным окном наверху. Этот свет от последних лучей солнца на закате не слепил, но ледяным холодом заставлял внутренности переворачиваться от ужаса. Хотелось побыстрее добраться до проема и бежать от урочища со всех ног, неважно куда, хоть в отравленную промзону с мутантами. На четвереньках Ника преодолела лестницу, затхлый воздух наконец стал чище, легкие заработали в полную силу, от кислорода закружилась голова. Выбравшись, наконец, наружу, Ника легла на спину у входа в пещеру и глубоко задышала. Как будто она только что побывала в воронке, где нет ни времени, ни привычного пространства. Какое-то искажение действительности, от которого разрывает изнутри. Да еще эти голоса и яма, и бледное лицо, и хватка, и золото. Преодолев иссушающее желание вернуться в пещеру, Ника повернулась на бок. Надо встать и уйти. Странно, теперь голоса и монстр казались нереальными, как сон. Мозг отказывался их воспринимать. Наверное, это просто приступ паники с галлюцинациями. Хотя она никогда клаустрофобией не страдала. Вот когда Ангелинка упала в тот колодец, она, наверное, чувствовала что-то подобное. Ника заставила себя сесть. Рывком, так что резко затошнило, а перед глазами поплыли темные пятна. Только воспоминаний о сестре не хватало. Встала, отряхнулась, вдохнула, выдохнула и шаг за шагом заставила себя пойти прочь от пещеры. Странно, но все время тянуло обернуться и вернуться. С чего это оставлять ребятам всю добычу, хотя вход в урочище нашла именно она, и камень нашла она, и буквы разобрала, слова прочитала. Идти было трудно, приходилось преодолевать густую пелену, будто магнитом тянувшую назад. Ника заставляла ноги топать, а ум работать. Так, надо найти куст, под которым остался рюкзак, там еда, вода, компас, и идти назад, пусть одной, пусть с возможностью потеряться, все лучше, чем обратно в пещеру. Кое-как преодолевая встречное сопротивление, Ника добралась до рюкзака, оставленного под кустом. Мысленно похвалила себя за то, что сумела его отыскать даже в темноте. Глотнула воды. Есть не хотелось. Стала убирать бутылки обратно в рюкзак и наткнулась на глиняную свистульку. Вечно эта ерундовина под руку лезет. За спиной тихо хрустнула ветка.